Эпилог. В жилище древнейшего эльфа мира шли дипломатические переговоры. Вернее, дипломатический сеанс первой помощи. Пациенты гелели, ойкали и ругались. Анестезии архимаг, способный воскрешать мертвых, сознательно пренебрегал. «Стыдитесь!» Увещевал он правителей сумеречного и западного леса, исцеляя их раны. «Нет, ну надо же, чуть друг друга, да и меня заодно, не поубивали в горячке боя, последние мозги растеряв. Хорошо, хоть силы у вас почти одновременно кончились, а то бы точно сейчас ломал голову, решая, как такого идиота, что с высшими силами играл, да и помер при этом, воскрешать. Чтобы что-то потерять, надо это что-то сначала иметь». Михаэль, сведший близкое знакомство с фамильной силой князей западного леса и чудом оставшийся в живых, болезненно поморщился. «А у меня могло бы хватить мозгов, чтобы в том воплощении нескольких стихий опознать характерные черты, а я сразу молнией». Лицо шамана было одним сплошным синяком. На теле расплывались гематомы от внутренних повреждений. Слияние с тысячами мелких духов, которых он привел, распылив свою душу на сонм, ставших ему подконтрольными сущностей, было обоюдоострым оружием. Фактически он на время развоплотился, в том числе и физически, чтобы стать единым целым со своими слугами. Те из них, что отправились на свой план, получив повреждения, унесли в себе его частички, не вставшие на место после возврата шамана в привычную реальность. И теперь плоть, лишенная нематериальной составляющей, отмирала. Конечно, повреждения были не фатальны, общая структура организма мало-помалу регенерировала бы потерянное, но исцелиться на месте без высшей магии было невозможно, а ею, порядком уставший после насыщенного дня Килиэль, пользоваться не желал. «Не вини себя», — посоветовал князь, лежащий на кушетке с тяжелым магическим истощением и страшными головными болями, вызванными атаками гипнургов на его разум. Убрать их мог бы мозг, доставить который в импровизированный лазарет можно было бы за несколько секунд. Но архимаг об этом никому не сказал, считая, что правителю западного леса полезно немного пострадать, чтобы больше глупостей не делал. «Я тоже сглупил. Не мог догадаться, что мой наставник не мертв, а попросту контужен. Но он же не шевелился, и аура была пуста. Вот и напал, не подумав». «Оба хороши», — припечатал их архимаг. «Один, очертя голову, несется в ловушку, а потом набрасывается на союзника, пришедшего на помощь. Второй, без достаточных знаний о происходящем, отправляет всю свою армию в бой, сам напялив непротестированный артефакт». «Тестирование удалось. Меня едва не поджарило», — поделился впечатлениями от молнии князь. «Как, кстати, называется то одеяние, в котором ты сражался?» «Доспехи Бога». «Подходящее название», — подумав, решил князь. «С небожителем, конечно, в них не схлестнуться, но вот с аватарой шансы есть». «Угу», — кивнул головой шаман. «Ко мне, кстати, на финальных испытаниях этого изделия явился один посланец небес и предъявил список условий, когда можно его использовать, а когда делать это, ну, просто очень не рекомендуется. Ох, и перетрусил я». «Это, если можно так выразиться, стандартная политика богов», — хмыкнул Килиэль, неоднократно получавший от высших сил подобное послание. «Но они за ее соблюдением сквозь пальцы смотрят. Да и нет правил без исключений. Я тому живой пример. Ох, сколько у меня сил ушло, чтобы выбить из них свободу заниматься магией хаоса. Кстати, а чего ты испугался?» «Да я вообще-то думал, он меня убивать будет. Этот гад светящийся явился аккурат, когда я доспех стянул и крышку на тайнике с ним захлопнул. «Понятно», — протянул князь, которому, очевидно, ничего понятно не было. «Но как все закрутилось?» «Да, такой клубок даже я встречаю впервые», — помрачнел архимаг, успевший на скорую руку допросить труп жрицы Дроу, которая оказалась автором и виновницей всех произошедших событий. «Нет, ну это надо же! Заключить союз с племенем гипнургов, выманить Висфаэля из его земель, где он практически непобедим, и подчинить его. Устроить с помощью потерявшего свободу воли, но не магическую силу лорда-жреца интригу, сделав так, что западные и древние леса сильно друг на друга обиделись. И под конец едва не уничтожить меня, найдя средства, способные обойти хаос, мое опаснейшее оружие и надежнейшую защиту. Удайся ей этот план, и у Дроу сменилась бы королева. Лос бы не поскупилась на плату за такой подвиг». «Надеюсь, сейчас она спрашивает спокойной за потраченные впустую силы», — зло оскалился шаман, присутствовавший при сеансе некромантии. «Кстати, мудрейший, вы не можете посмотреть, как там мои ребята? Они вслед за своим начальством с эльфами западного леса не передерутся?» «А чего нет?» — пожал плечами Килиэль, обеспокоенный возможностью такого развития ситуации, и сотворил иллюзию, должную воссоздать на стене изображение, видимое летающим наблюдателем архимага, который тот, повинуясь многолетней привычке, привязал на место боя сразу, как только смог колдовать. Выжившие гвардейцы, которых оказалось не так уж и мало, спокойно и в дружеской обстановке налаживали контакты с жителями Сумеречного леса. Слова Килиэля, подтвержденные князем, вкупе с недавними действиями неожиданных союзников, настроили соотечественников древнего волшебника очень положительно по отношению к незнакомым перворожденным. А потому кое-где уже вовсю отмечали победу, безжалостно уничтожая содержимое фляжек, в которых очень редко плескалась вода. Единственным тревожным исключением была поляна, на которой уже знакомая архимагу компания из мастера алебарды, демонолога полукровки и волшебницы пыталась вытащить из раскуроченного буратинатора водителя, огрызающегося голосом Кайланы, и требующего оставить ее в покое. Через дыры в измененном магии дереве эльфы не могли видеть, кто именно сидит внутри, во всяком случае целиком. Они очень жаждали более тесного знакомства, а целительница намеревалась оказать пострадавшей профессиональные услуги, считая ее нежелание идти на контакт последствием шокового состояния после драки с демоном. О неведомом союзнике гвардейцы пока могли сказать немногое, только то, что эта женщина и знает матерные аспекты языка Дроу в совершенстве. «Ну, если они с бывшей жрицей Лос не подерутся, увидев ее, то можно считать, что в нашем мире появился новый лес. Лес сумерек», хмыкнул про себя архимаг, наблюдая за происходящими на поле недавнего боя событиями. «По крайней мере, одно государство перворожденных его признает точно. А остальные потом подтянутся. Через год или через 100 лет, неважно. Моя раса, раса эльфов, славится долгожительством». Мысль так ему понравилась, что он высказал свои рассуждения вслух. Князь западного леса немедленно проникся торжественностью момента, а шаман... На губах Михаэля заиграла вдруг такая плутоватая улыбка, что Килиэлю немедленно захотелось прочесть его мысли. Но эту идею архимаг тут же отверг. Во-первых, заметит и обидится. А во-вторых, это уже будет дипломатический скандал. Ведь растущий сумеречный лес, как государство, уже де-факто существует.